жизнь растворится этот день. Как вену укол, как вену укол. Мой страх, твоя кровь, я убил любовь. Я твой демон, меня разрывает, меня заставляет быть с тобой. Быть с тобой в твоих снах, на моих руках, на моих руках. Капли нас двоих, нас двоих. Растворится моя жизнь, растворится этот день, как вену.